Я обратила внимание на пентхаус еще в свой первый визит. Только я не догадалась, что это пентхаус. Снизу он напоминал темную кнопку на конце огромного бетонного карандаша. Его можно было принять за надстройку с моторами лифтов, какое-нибудь техническое помещение или бойлерную. Но эти бирюзовые стены, оказывается, были прозрачными изнутри. Не успела я это понять, как прямо на моих глазах они стали темнеть, пока не сделались похожи на бутылочное стекло. Только что я щурилась от солнца, и вдруг за несколько секунд вокруг меня сгустился целый дом, который до этого не был виден из-за солнечного света, расшибающегося о множество зеркальных плоскостей. Позже я узнала, что это было дорогой технической примочкой. Прозрачность стен менялась с помощью специальных жидкокристаллических пленок, которыми управляла компьютерная система. Но тогда случившееся показалось мне чудом. А чудеса с давних пор настраивают меня на ироничный, чтобы не сказать презрительный лад. «Привет, Шурик», — сказала я. «Что за балаган? Нет денег на нормальные шторы?» Он опешил, но через секунду пришел в себя и засмеялся. «Шурик», — сказал он, — «мне это нравится. Ну да, раз ты теперь Ада, я, наверное, Шурик». Его светло-серый двубортный китель с погонами генерал-лейтенанта и темно-синие штаны с широкими красными лампасами выглядели немного театрально. Подойдя ко мне, он снял с лица марлевую повязку, зажмурился и втянул носом в воздух. Мне захотелось спросить, почему он постоянно так делает, но я не решилась. Он открыл глаза, и его взгляд упал на мои сережки. «Как занятно ты придумала», — сказал он. «Здорово, правда? Особенно красиво, что камни разные. Тебе нравится?» «Ничего. Михалыч передал тебе цветок?» «Да», — ответила я. И сказал, чтобы я подумала над смыслом этого послания. Но я так ничего не надумала. Может, ты мне сам скажешь? Он почесал голову. Возможно, его смутил мой вопрос. «Ты знаешь сказку про аленький цветочек?» «Какую именно?» — спросила я. «По-моему, есть только одна». Он кивнул в сторону рабочего стола, на котором стояли компьютер-моноблок и серебряная статуэтка. Рядом со статуэткой лежала книга, заложенная в нескольких местах. На ее обложке краснела полустертая надпись «Русские сказки». «Эту сказку записал Сергей Аксаков», — сказал он, — «со слов своей ключницы Пелагеи». «А про что она?» «Про красавицу и зверя». «А при чем тут цветочек?» «Из-за него все началось. Ты правда не знаешь этой сказки?» «Нет». «Она длинная. Но суть такая. Красавица попросила отца привезти ей аленький цветочек. Отец нашел его в далеком волшебном саду и сорвал. А сад сторожило страшное чудовище. Оно поймало отца красавицы, и ей пришлось отправиться в плен к чудовищу, чтобы оно отпустило отца. Чудовище было безобразным, но добрым. И она полюбила его. Сначала за доброту, а потом вообще. А когда они поцеловались, чары развеялись, и чудовище стало принцем». «Ага», — сказала я. «Ты хоть понимаешь, о чем это?» «Конечно». «Да? И о чем же?» «О том, что любовь побеждает все». Я засмеялась. Все-таки он был забавный. Наверное, завалил несколько быков, заказал какого-нибудь банкира, а теперь с обычной человеческой самонадеянностью считает себя чудовищем и думает, что любовь его спасает. Он взял меня под руку и повел к футуристическому дивану, стоявшему между двух рощиц из карликовых деревьев бонсай с крохотными беседками, мостиками и даже водопадами. «Почему ты смеешься?» — спросил он. «Могу объяснить?» — сказала я, садясь на диван и поджимая под себя ноги. — «Ну, объясни». Он сел на другой край дивана и закинул ногу за ногу. Я заметила вылезший из-под кителя край кобуры. «Это одна из тех сказок, которые отражают ужас и боль первого женского сексуального опыта», — сказала я. «Таких историй много, а та, про которую ты рассказал, просто классический пример. Это метафора того, как женщина открывает звериную суть мужчины и осознает свою власть над этим зверем. Аленький цветочек, который срывает отец, Настолько буквальный мотив дефлорации, дополненный к тому же темнотой инцеста, что мне трудно поверить, будто эту сказку рассказала какая-то ключница. Ее, скорее всего, сочинил венский аспирант прошлого века, чтобы проиллюстрировать дипломную работу. Придумал и сказку, и ключницу Пелагею, и писателя Аксакова. Кто такая ключница? Женщина, сжимающая в руке ключ. Даже не просто ключ, кольцо, на котором висят ключи. Надо ли объяснять? За то время, пока я говорил, он заметно помрачнел. «Где ты этого набралась?» — спросил он. «Это трюизмы. Их все знают». «И ты в них веришь?» «Во что?» «В то, что эта сказка не о том, как любовь побеждает все на свете, а о том, как дефекация осознает свою власть над инцестом?» «Дефлорация», — поправила я. «Неважно. Ты действительно так считаешь?» Я задумалась. «Я никак не считаю. Просто таков современный дискурс сказок». «И что, когда тебе дают аленький цветочек, ты из-за этого дискурса считаешь его символом дефекации и инцеста?» «Ну зачем ты так?» — ответила я чуть растерянно. «Когда мне дают аленький цветочек, мне просто приятно». «Слава богу», — сказал он. «А что касается современного дискурса, то его давно пора забить осиновым колом назад, в ту кокаиново-амфетаминовую задницу, которая его породила». Такого энергичного обобщения я не ожидала. «Почему?» «Чтобы он не поганил наш аленький цветочек». «Так», — сказала я. «Насчет кокаина я понимаю. Это ты о докторе Фрейде. Верно, был за ним такой грешок. А при чем здесь амфетамины?» «Могу объяснить», — сказал он и поджал под себя ноги, пародируя мою позу. «Ну, объясни». «Все эти французские попугаи, которые изобрели дискурс, сидят на амфетаминах. Вечером жрут барбитураты, чтобы уснуть, а утро начинают с амфетаминов, чтобы продраться сквозь барбитураты. А потом жрут амфетамины, чтобы успеть выработать как можно больше дискурса перед тем, как начать жрать барбитураты для того, чтобы уснуть. Вот и весь дискурс. Ты не знала?» «Откуда такие сведения?» «У нас в Академии ФСБ был курс о современной психоделической культуре. Контрпромывание мозгов. Да, забыл сказать, все они к тому же педики. Это если ты спросишь, при чем здесь задница?» Разговор шел не туда, куда надо. И пора было менять тему. А я предпочитаю делать это резко. «Александр», — сказала я, — «ты мне объясни, чтобы я поняла, что здесь делаю. Ты меня трахнуть хочешь или перевоспитать?» Он вздрогнул, словно я сказала что-то страшное. Вскочил с дивана и стал ходить взад-вперед мимо окна. Вернее, не окна, а оставшегося прозрачным прямоугольника в стене. «Пытаешься меня шокировать?» — спросил он. «Зря ты. Я знаю, под твоим напускным цинизмом скрывается чистая, ранимая душа». «Напускной цинизм? Это во мне?» «Даже не цинизм», — сказал он, останавливаясь. «Легкомыслие. Непонимание серьезных вещей, с которыми ты играешь, как маленький ребенок с гранатой. Давай поговорим откровенно. По делу». «Ну, давай». «Вот ты говоришь, звериная суть мужчины. Ужас первого соития. Ведь это такие страшные, темные вещи. Мне самому, если хочешь знать, страшно бывает глядеть в эти бездны». «Мне самому». Нет, какой он все-таки был смешной. «А ты рассуждаешь так», — продолжал он, — «будто все это семечки. В тебе что, нет страха перед звериным в мужчине? Перед мужским в звере?» «Ни капли», — сказала я. «Тебе же Михалыч сказал, кто я? Сказал?» Он кивнул. «Ну вот. Если бы у меня были такие проблемы, я бы работать не смогла». «Тебя не пугает близость чужого тела? Огромного, безобразного, живущего по своим законам?» «Я это просто обожаю», — сказала я и улыбнулась. Он посмотрел на меня и недоверчиво покачал головой. «Я имею в виду физическая близость в самом низменном смысле». «За духовную у меня надбавка 150%. Сколько можно одно и то же обсасывать? Ты что, каждый раз такой базар разводишь перед тем, как трахнуться?» Он наморщился. «Только не надо со мной говорить, как с бандитом. Это из-за кителя, да?» «Может быть. Попробую его снять. И штаны тоже. Зачем ты так? Я тебе совсем не нравлюсь. Я наклонила голову и обиженно поглядела на него из-под лобья, чуть сощуренными глазами, слегка выпятив губу. Я отрабатывала этот взгляд больше 1000 лет, и бесполезно его описывать. Это моя фирменная провокация. Бесстыдство с невинностью в одном бронебойном флаконе, который прошивает клиента насквозь и потом еще добивает рикошетом. Единственный известный мне способ защиты от такого взгляда — смотреть в другую сторону. Александр смотрел на меня. «Нравишься», — сказал он и нервно дернул головой. «Еще как». Я поняла, что наступил критический момент, когда клиент так дергает головой, контрольные центры его мозга отказывают, и он может броситься на тебя в любую секунду. «Мне надо в ванную», — сказала я, вставая. «Где у тебя ванная комната?» Он указал на круглую стену из синего полупрозрачного стекла. Двери там не было, внутрь вел заворачивающийся улиткой проход. «Я сейчас». Только оказавшись внутри, я перевела дух. За стеной было красиво. Золотые звезды на синем и отделанная перламутром ванна напоминали о помпейских термах. Возможно, художник-декоратор сознательно процитировал этот мотив, но вряд ли хозяин был в курсе. «Рискованно доводить клиента до такого градуса», — подумала я. «Когда-нибудь это плохо кончится. А может, Александр тоже чем-нибудь колется, как Михалыч? Или что-нибудь глотает? Не зря же он все время так странно нюхает воздух». Сняв джинсы, я положила их на пол, распушила хвост и посмотрела на себя в зеркало. Моя гордость походила на японский веер, расписанный красной кистью. Это было красиво. А на сине-звездном фоне смотрелось просто сказочно. Я была как никогда уверена в своих силах. Энергия просто переполняла меня. Еще чуть-чуть, из шерстинок моего хвоста полетели бы маленькие шаровые молнии. Мне вспомнилось смешное русское выражение «держать хвост пистолетом», то есть не падать духом. Не знаю, откуда оно взялось, но без лисы там наверняка не обошлось. «Ну что», — подумала я, — «ствол к бою». Подойдя к выходу, я изготовилась к старту. Сделав несколько глубоких вдохов, я поймала ту единственно верную секунду, когда все клеточки тела говорят тебе «сейчас» и смерчем вынеслась из ванной. Дальше не было времени думать. Затормозив, я развернулась к мишени задом, крепко уперлась в пол руками и ногами и выгнула хвост над головой. В одной из зеркальных плоскостей мелькнуло мое отражение. Я походила на грозного рыжего скорпиона, изготовившегося к бою. Александр поднял на меня глаза, но раньше, чем он успел моргнуть, мой хвост послал в самый центр его мозга свой выверенный, четкий, безупречно точный удар. Он закрыл глаза ладонью, как от слепящего света. Затем опустил руку, и наши глаза встретились. Происходило что-то не то. Моему хвосту никак не удавалось его нащупать. А он стоял в нескольких шагах и глядел на меня с таким видом, будто не мог поверить, что на свете бывает такая красота. «Адель!» — прошептал он. «Душенька!» А дальше начался кошмар. Пошатнувшись, он издал ужасный воющий звук и буквально вывалился наружу из собственного тела, словно оно было бутоном, за несколько секунд раскрывшимся в жуткий лохматый цветок. Как выяснилось, человек по имени Александр был просто рисунком на двери в потустороннее. Теперь эта дверь распахнулась, и наружу вырвался тот, кто уже долгое время следил за мной сквозь замочную скважину. Передо мной стоял монстр, нечто среднее между человеком и волком, со скаленной пастью и пронзительными желтыми глазами. Сперва я подумала, что одежда Александра исчезла, потом я поняла, что его китель и брюки трансформировались вместе с ним. Торс покрывала пепельно-серая шерсть, а задние лапы были темнее, и на них можно было различить неровный след лампасов. На груди зверя было продолговатое пятно, похожее на отпечаток сбившегося на бок галстука. Когда я опустила глаза ниже, меня охватил ужас. Я никогда раньше не видела, как это место выглядит у возбужденного волка. А выглядело оно, на мой взгляд, страшнее любой оскаленной пасти. Тут я поняла, что так и стою на четвереньках, задрав хвост и выпятив в его сторону свою беззащитную попку. Беззащитную, поскольку моя антенна не работала, и остановить его мне было нечем. Я догадывалась, как может быть истолкована моя поза, но меня парализовало. Вместо того, чтобы вскочить, я все глядела на него через плечо. Так бывает в некоторых снах. Надо срочно убегать, а ты стоишь на месте, и никак не получается оторвать от земли свинцовые ноги. Я даже не могла согнать с лица идиотскую ухмылку, как у воришки, пойманного на месте преступления. «Ра-ра-ра!» — сказал он. «Ра-у-у-у!» «Братан!» — пролепетала я. «Подожди, я все объясню!» Он зарычал и шагнул ко мне. «Ты об этом даже не думай, понял? Я тебе серьезно говорю, Серый, тормозни!» Он мягко упал на передние лапы руки и сделал ко мне еще шаг. Нужны были совсем другие слова, причем срочно, но где их было взять? «Слушай, давай спокойно все обсудим, а?» Он оскалил пасть и поднял свой серый хвостище, почти скопировав мою рабочую стойку. «Подожди, серенький!» — прошептала я. «Не надо!» Он прыгнул. И на секунду мне показалось, что свет закрыла низкая и страшная грозовая туча. А в следующий миг туча рухнула на меня.